Глава 26. «Мне нужна твоя помощь. Хочешь ты этого или нет?» Кристина деловито устроилась за барной стойкой, попивая приготовленный смузи. «Я ведь пообещал. Что ты еще хочешь?» Саша начинал нервничать. Его бывшая жена умела вывести из себя. Кристина, отстранив полупустой бокал в сторону, деловито окинула его заигрывающим взглядом. «Я хочу, чтобы ты знал, что помощь мне может понадобиться в любую минуту. Когда я пойму, что уверенно стою на ногах, то тут же отстану от тебя, не сомневайся». Нервно перебирая пальцами, Саша смотрел вперед себя, не понимая, за что ему свалилась такая небесная кара. Она ведь столько времени не вспоминала о нем, а тут решила вцепиться руками и ногами. Меркантильная стерва. Дышит только в ту сторону, где деньги. Все остальное ее не интересует. «Ты ведь не хочешь, чтобы я рассказала все твоей милой жене? Я вообще поражена твоим планом. Ты действительно надеешься, что она ничего не вспомнит?» «Я хоть как-то борюсь за свою любовь». Кажется, в его голосе звучала обида. «Ха-ха!» — выдавила из себя Кристина. «Больно жестокие у тебя меры. Даже я на такое не способна». «Недооценивай себя. Ты способна на другое. Как у тебя получается умело манипулировать мной?» «Я как-то борюсь за свое благополучие», процитировала Кристина. «Мне даже интересен дальнейший ход событий. Если она все вспомнит, то никогда не простит тебе твой обман». Саша начинал выходить из себя. «Если ей не напоминать о прошлом, то она никогда о нем и не вспомнит. У нее крайне тяжелая степень амнезии». «Да, именно это мне и на руку. Чтобы я случайным образом не смогла напомнить ей о прошлой жизни, ты должен помогать мне. Я большего от тебя и не прошу». Хочет поймать его в клетку и подчинить себе. Коварный поступок. «Даже не смей думать об этом. «Иначе я перекрою тебе кислород», — пригрозил Саша, заметно наливаясь багрянцем. «Если это все, для чего ты меня выдернула? Я ухожу». «Слушай, расслабься. Не чужие же люди в самом деле», — одернула Кристина, спрыгивая со стойки, направляясь к бывшему мужу. Ее округлые бедра ярко выделялись в узеньком платье. Она все еще сохранила фигуру 25-летней девушки, свои имеющиеся 40 лет. Карьера модели пошла ей только на пользу. Фигура, грациозность движений, этот роковой взгляд настоящей красавицы. Все было в ней естественно и прекрасно. Саша впервые за долгое время остался наедине с бывшей женой. Он смотрел на нее и невольно начинал прокручивать в памяти былые дни. «Успокойся, ничего я ей сама не расскажу. Просто хотела убедиться лишний раз, что ты на моей стороне и не оставишь трудную минуту. Кто мне может еще помочь? К сожалению, у меня нет в жизни больше защитников». Голос Кристины начинал звучать мягче, будто бальзам. «Я услышал тебя. Не волнуйся. Я слово свое сдержу. Не нужно мне лишний раз напоминать о своих угрозах. Скоро я заберу Анну и увезу ее с Кирой далеко за границу. Подальше от этих пустых интриг». «Да, да, конечно, все будет так. Но пока позаботься хорошенько о настоящем». Приблизившись к Саше, она легким движением руки коснулась его воротника рубашки, поправляя его. «Так спешил, что даже не поправился». Саша схватил Кристину за кисть, отстраняя руку в сторону. Но она воспользовалась этим и вложила свою ладонь в его большую крепкую руку. Ощутив ее бархатную кожу, точно такую же, как и 20 лет назад, Саша замер в оцепенении, будто и не было этих лет. Она все такая же. Разве это возможно? «Помнишь, как в первую нашу встречу взял меня за руку? Я ощущала дрожь в ней так же, как и сейчас. Волнуешься?» Ее голос звучал все тише и тише. Свободную руку Кристина плавно положила на грудь мужчины, заглядывая в его глаза. «А ты все тот же, так же смотришь на меня с нежностью. Пытаешься скрыть это всеми силами, но душа тебя выдает. Ее шаг, и она уже очень близко. «Я будто отмотала время вспять», — шептали ее губы, а голова тихонько стремилась прильнуть к груди. Волосы, такие же бархатные, как и в юношестве, стекают по ее гладеньким плечам, излучая тонкий аромат цветов. Как же он любил зарываться в них и наслаждаться каждым вдохом. Кристина — былая страсть. Это было очень сильно, ярко и незабываемо. Она была его первым поцелуем, от которого дрожали коленки и перехватывало дыхание. Она была его первой, с кем он ощутил себя впервые мужчиной. Она была первой, с кем он пошел под венец и сказал заветное «да». Она была первой, кто подарил ему важную главную роль в жизни – роль отца ее ребенка. Она же была первой, кто научил его плакать без слез от разбитого сердца. Последняя заставила опомниться Сашу и сделать шаг в сторону, сбросив с себя магические чары Кристины. Да, она была во многом первой, кроме одного – любви. Любил ли Саша Кристину по-настоящему, так, чтобы один раз и на всю жизнь? Едва ли. Если бы любил, то поехал бы за ней на край света, принял бы ее решение, никогда бы не отпустил ее руки. «Я не забывала о тебе», — Кристина продолжала напирать. От нахлынувшего волнения ее грудь заиграла, поднимаясь все выше и выше. И черт, это было так соблазнительно! Саша, сам того не замечая, прикусил губу. Неужели волнует? А помнишь, ее голос оборвался, и в следующий миг Кристина ринулась вперед. «Что ты делаешь?» Только и успел воскликнуть он, ощущая на себе кремовые губы бывшей жены. И черт бы их побрал! Они такие же, как и 20 лет тому назад. Не размыкая губ, Саша ощутил тепло женщины, которая впервые за долгое время так сильно его хотела. Да, все ее тело только и просило об одном — возьми меня. Нет, отстранив ее лицо, холодно отрезал Саша. Все осталось в прошлом. О нем приятно вспоминать, но повторить — никогда. Сказал, как отрезал. Ни капельки не расстроившись, Кристина вернулась к барной стойке. Ты еще ко мне придешь? Будь уверен, я вижу это по твоим глазам. Чувства не обманешь. Меня ждет моя жена, и не выдергивай меня по пустякам. Ушел прочь, захлопнув силой за собой дверь. Этого стоило ожидать. Вдвоем на квартире. Какой бы ни был разговор, она планировала заманить свои сети. А если предполагал такое развитие событий, то зачем шел? Мог бы и в кафе переговорить, ну или на работе в конце-то концов. Кого хочет обмануть? Или просто хотелось поиграть со своими чувствами? Разозлившись на себя, Саша поспешил домой. И первое, что его встретило, — большие невинные глаза жены. «Где ты был?»